Глава 4. Клочок бумаги. Было почти 4 часа, когда Дэн прибыл к дому на 157-й улице. Этот адрес он взял у мистера Лего. Для начала он постоял на противоположной стороне улицы, чтобы получше рассмотреть дом. Каменное пятиэтажное здание, самое низкое и, пожалуй, самое старое в квартале. С фасада имело пожарные выходы. Дэн отыскал взглядом 3 окна на третьем этаже с восточной стороны. Именно в этой квартире, как ему было известно, Элейн Маунт нашла свою смерть. Потом, перейдя через улицу, он позвонил в дверь. Через минуту на пороге появился мрачного вида швейцар с черными усами. «Что надо?» — угрюмо спросил он у юноши. Дэн улыбнулся. «Вы швейцар?» «Да». Дэн прошел в вестибюль. «Я работаю в офисе мистера Лего, адвоката человека, обвиняемого в совершенном здесь убийстве. Я хотел бы осмотреть квартиру. Есть здесь кто-нибудь из полицейских, кому поручено проследить?» «Проследить зачем?» «За квартирой». «Нет». «Она опечатана?» «Нет. Печать они сняли позавчера. Только откуда мне, молодой человек, знать, кто вы такой?» «Ну, об этом не беспокойтесь. У меня с собой письмо мистера Лего. Вот, посмотрите». Вместе с письмом Дэн достал из кармана 5-долларовую бумажку. Письмо он вскоре получил обратно, а вот купюра нашла приют в грязной ладони швейцара. «Если не возражаете, я бы хотел осмотреть квартиру», — повторил просьбу Дэн. «Ну что ж», — уже более дружелюбно отозвался швейцар, — «отчего же не посмотреть? Тем более, что она сдается». Он направился через темный холл к лестнице. Следуя за ним, Дэн отметил про себя, что коридор на первом этаже очень узкий и пустынный, и что здесь нет ни телефона, ни лифта. Судя по всему, здание строилось в начале века, когда о современных удобствах еще и понятия не имели. «Вот, пожалуйста». Швейцар остановился перед дверью, выбрал из связки ключ, повернул его в замке и прошел в квартиру. Дэн последовал за ним. Занеся ногу через порог, он застыл в изумлении. Перед ним была абсолютно пустая комната. Ни мебели, ни вещей, только голые стены, обклеенные выцветшими обоями, да грязный затоптанный пол. Одним словом, одно из самых унылых зрелищ на свете — пустое жилье. «Но здесь ничего нет!» — разочарованно воскликнул молодой человек. «Конечно, ничего!» — невозмутимо подтвердил швейцар. «Но как же так? Полиция знает об этом?» «Конечно, знает. Я же говорил вам, они были здесь позавчера и сняли печать. Разрешили нам вынести барахло. Один из полицейских сказал, что убийца пойман, а стало быть, больше незачем держать квартиру под замком». «А где же тогда мебель и все вещи?» «На складе. Вчера увезли». Еще минуту Дэн в молчаливом недоумении оглядывал пустую квартиру. Если и было здесь что-либо способное остановить на себе его неопытный глаз, то теперь в любом случае было уже слишком поздно. «Ну что ж», — заметил он вслух, — «сделанного не воротишь». Он снова повернулся к швейцару. «А кто собирал вещи на вывоз?» «Я». «Вы ничего не брали оттуда? Бумаги со стола, содержимое ящиков, если таковое было. Все это осталось?» Швейцар, похоже, был уязвлен таким намеком на его нечистоплотность. «Ничего я не брал. Разумеется, там было полно всяких бумаг и разного ненужного барахла. И вы все это выбросили? Да, хотя мусор еще не вывезли. Он внизу, в подвале. А можно мне взглянуть на него? Они спустились вниз. И там, в темном углу подвала, швейцар указал Дэну на грязный мешок, набитый бумагами и всяким мусором. Чувствуя себя полным идиотом, Дэн вытащил мешок на свет и вывалил его содержимое на цементный пол. Затем принялся перебирать по одному все предметы, тщательно разглядывая их и складывая обратно в мешок. Здесь было всего понемногу. Журналы, газеты, сломанная чернильница, огрызки свинцовых карандашей, пищая бумага, засохшая банановая кожура, расчески для волос, счета от мясника и чеки из магазина деликатесов. Хлама было много, и Дэн провозился с ним целый час, пока, наконец, не нашел то, что счел заслуживающим внимания. Это был небольшой квадратный клочок бумаги, в углу которого стоял почтовый штамп округа Нью-Йорк, а посередине чернилами было написано «Бонно и Муэ сухое». Поднеся листок к окну, Дэн внимательно изучил его и сунул в карман. «Похоже, я просто ненормальный», — пробормотал он себе под нос. «Сама по себе идея-то может и хороша, но ожидать, что она оправдается, впрочем, посмотрим». Еще 30 минут копался он в мусоре, так и не найдя больше ничего интересного. Швейцара он обнаружил в передней, попыхивая трубкой, тот читал газету. На столе перед ним стоял огромный жбан пива. Судя по всему, гуманитарная помощь мистера Лего в виде пятидолларовой бумажки пришлась весьма кстати. «Все?» — спросил швейцар, изобразив на лице мину, которая, скорее всего, заменяла ему дружелюбную улыбку. «Ну как, нашли что-нибудь?» Дэн покачал головой. «Нет, а теперь, мистер, вот только не знаю вашего имени». «Йокам, Билл Йокам». «А теперь, мистер Йокам, если не возражаете, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы были дома вечером в субботу 3 апреля, в тот вечер, когда было совершено убийство?» «Да, весь вечер был». «Тогда, быть может, вы видели или слышали что-нибудь необычное?» Мистер Йокам усмехнулся, словно что-то втайне забавляло его. «Точно ничего». «Вообще ничего?» «Абсолютно точно. Ничего». «Когда вы впервые узнали об убийстве? В котором часу, я имею в виду?» «Так, дайте-ка вспомнить. Ага, в понедельник утром». Швейцар снова усмехнулся. «В понедельник утром?» — удивленно воскликнул Дэн. «Вы что же хотите сказать, что узнали об убийстве только через 36 часов после его совершения?» «Но это действительно так». «И как же вы узнали?» «Ну, видите ли», — неторопливо начал мистер Йокам, словно сожалея о том, что забаве приходит конец. «Я появился здесь только в понедельник утром». «Но вы же сказали, что были дома». «Да, был. Только не здесь, а на 98-й улице. Дело в том, что я работаю здесь всего 10 дней. Пришел сюда уже после того, как совершилось убийство. Хотя мне и пришлось разгребать весь этот хлам». Мистер Йокам довольно хохотнул. Но Дэн оборвал его. «Значит, вас здесь не было в субботу?» «Ну, конечно, не было. «А вы не знаете, кто работал здесь швейцаром до вас?» «Понятия не имею. Знаю только, что с котлом паровым он совсем не умел управляться. По всему, видать, неумеха безрукий». Больше от мистера Йокома почерпнуть было нечего, если не считать имени и адреса агента по недвижимости, направившего его сюда. Записав эти данные в книжку, Дэн отказался от предложенного мистера Йокомом стаканчика пива и направился к квартире на первом этаже. Часы показывали почти 7. На улице смеркалось, но сыщик-любитель и не думал прерывать расследование ради такого ничтожного повода, как ужин. На его звонок открыла женщина в замусоленном синем кимоно, которая сообщила ему, что живет в доме всего 2 месяца, никогда не видела убитой и вообще не хочет разговаривать на такую ужасную тему, как убийство. Другая квартира на первом этаже пустовала. Дэн поднялся на следующий этаж и предпринял новую попытку. На этот раз удача оказалась к нему более благосклонной. Бледная молодая женщина в кухонном переднике сообщила ему, что много раз разговаривала с убитой, проживавшей здесь под именем Элис Ривз. Мисс Ривз была старой квартиранткой и жила здесь еще до того, как въехала бледная женщина. А это было более 2 лет назад. Она была очень миловидная, темноволосая, темноглазая, с прекрасным цветом лица. Была всегда спокойна и уравновешена, ни с кем не путалась. Конечно, у нее бывали визитеры, в особенности один джентльмен, приходивший довольно часто. Бледная женщина никогда не видела его вблизи, только на темной лестнице. Кроме того, нижнюю часть лица он всегда кутал во что-то вроде шарфа. Одним словом, дать его описание она затруднялась, только припомнила, что он был довольно высокого роста, красив и всегда хорошо одет. Однако при встрече она вряд ли узнала бы его. Бледная женщина подтвердила, что у них сменился швейцар. Она не знала, что случилось с прежним, невысокого роста седым ирландцем по фамилии Каммингс. В субботу вечером он еще был здесь и выносил мусор. Однако в полночь, когда весь дом сполошился из-за убийства, его так и не смогли найти. Не вернулся он и в воскресенье, так что весь день им пришлось пробыть без горячей воды. А в понедельник им прислали нового швейцара, правда, не такого хорошего, как Каммингс, который был очень обязательным и все умел делать. Целый час ушел у бледной женщины на то, чтобы рассказать Дэну все, что она знала. В другой квартире на том же этаже ему открыл новый жилец, не знавший ровным счетом ничего. Дэн поднялся на следующий этаж, где проживала миссис Маунт или Элис Ривз. В соседней квартире его встретил целым шквалом недовольства старый учитель музыки, который сообщил, что проживает здесь вдвоем с женою, никогда в жизни не имел привычки совать нос в чужие дела и не советует этого делать другим. Дэн поспешно ретировался. На 2 последних этажах ему опять не посчастливилось. Там никто не знал миссис Ривз, хотя некоторые часто видели ее. Не удалось ему также и раздобыть описание таинственного посетителя – по свидетельству бледной женщины, кутавшего лицо в шарф. Зато ему удалось найти жильцов, первыми прибежавших на место убийства, молодую супружескую чету, обитавшую этажом выше. Их слова совпадали с показаниями Маунта. Услышав его, как они выразились, пронзительный, леденящий душу крик, они бросились в квартиру мисс Ривз, где обнаружили ее, лежащей на полу, в луже крови, а над телом стоял Маунт, сжимавший в руке окровавленный нож. Мужчина вызвал полицию. По его словам, Маунт пребывал в полнейшем оцепенении и выглядел почти как безумный. Он не предпринял ни единой попытки к бегству. Напротив, все время до приезда полиции простоял на коленях над телом мертвой жены. Но самое большое разочарование у Дэна вызвала невозможность почерпнуть у жильцов хотя бы самую малую информацию о человеке, который, по словам Маунта, стоял внизу в вестибюле с чемоданом в руке, когда Маунт вошел в подъезд. Никто не видел этого человека и ничего о нем не знал. Лишь без четверти девять Дэн снова вышел на улицу. Пройдя пару кварталов вниз по Бродвею, он закусил в кафетерии, после чего спустился в ближайшее метро. В вагоне было довольно много народу, хотя для театральной публики час был поздний. Просто в Нью-Йорке люди снуют по своим делам до самой ночи. На 96-й улице он вышел, прошел два квартала к северу по Бродвею в сторону Бест-Энд-Авеню и вошел в мраморный вестибюль, богато украшенного орнаментом многоквартирного дома. «Я хотел бы видеть мистера Лего», — сказал он темнокожему консьержу за стойкой. «Передайте ему, что его спрашивает Дэн Калп». Консьерж включил кнопку переговорника. «34-я квартира?» «Дон Кульп желает видеть мистера Лего». «Хорошо, сэр». И исполненным достоинства жестом он позволил Дэну пройти к лифту. Мистер Лег, казалось, был удивлен и даже встревожен неожиданным визитом своего подчиненного. Дэн застал шефа за примилым занятием. С четырьмя или пятью друзьями тот играл в игру, можно сказать, национального масштаба, но не в бейсбол. «Что-то случилось, Дэн?» — обеспокоенно спросил адвокат, поднимаясь навстречу юноше с парой карточных королей в руке. «Нет, сэр. То есть ничего серьезного. Я просто хотел узнать, нет ли у вас фотографии Маунта?» «Есть. В полиции дали». «Можно мне взять ее, сэр? Я собираюсь сходить в аптеку, поспрашивать, не помнят ли его там». «Да ты, я вижу, занялся этим делом всерьез», — улыбнулся адвокат. «Конечно, я дам тебе ее». Он подошел к письменному столу в дальнем конце комнаты и вернулся оттуда с небольшой фотокарточкой. «Вот, возьми. Но что за спешка? Не мог бы ты подождать до завтра?» «Нет, сэр. Он был там вечером, примерно в это же время. Так что сейчас у меня больше вероятности найти там кого-нибудь, кто мог видеть его. А ждать до завтра я не хочу». Молодой человек минуту поколебался, потом продолжил. «И еще, сэр, нельзя ли мне воспользоваться вашим ночным пропуском в наше здание? Я бы хотел сходить туда и кое-что уточнить». В улыбке адвоката промелькнуло нетерпение. «Но послушай, Дэн, неужели это так уж необходимо делать прямо сейчас? До утра ведь осталось совсем недолго». «Ну хорошо, сэр, если вы не хотите». «Да нет, мне-то все равно. Подожди минутку, мне надо вспомнить, где он у меня лежит, этот чертов пропуск». Мистеру Легу пришлось покопаться в столе, пока он, наконец, не нашел то, что искал, в самом нижнем ящике под ворохом бумаг. Дэн откланялся. На этот раз его путь лежал к перекрестку 116-й улицы и 8-й авеню. самому оживленному месту на юго-западе Гарлема. И там он нашел интересующую его аптеку. Какой-либо удовлетворительной информации ему раздобыть не удалось. Двое служащих и парень, продававший газировку, утверждали, что работали в субботу 3 апреля целый вечер, но человека, схожего с фотографией Уильяма Маунта, не припомнили. Уличный торговец газетами сказал, что смутно припоминает это лицо, но вспомнить, когда именно видел его, не может. «Ну, конечно, ведь прошло целых 2 недели. Так чего же я хочу?» — думал Дэн, возвращаясь обратно. Садясь на поезд, идущий в деловую часть города, он вынужден был отметить про себя, что мистер Лек еще мягко выразился, высказав сомнение относительно необходимости посещать офис в столь поздний час. На самом деле это было просто абсурдно. Никому на свете Дэн не признался бы в цели этого посещения. Да и, честно говоря, он сам внутренне посмеивался над идеей, пришедшей ему в голову сегодня утром, и чувствовал себя вдвойне идиотом из-за того, что осмелился рассматривать ее как возможную. И все же эта идея так крепко овладела им, что он просто не смог бы заснуть, не использовав слабый шанс, предлагаемый ему судьбой. «Но даже если я прав, то вряд ли я сейчас смогу это доказать», — пробормотал он себе под нос, провожая взглядом нескончаемые ряды освещенных витрин, проносившихся за окном грохочущего в ночи поезда. В здании, где располагался офис мистера Лега, он предъявил пропуск, и его пропустили к ночному лифту. Ключ у Дэна имелся свой, так как обычно по утрам он приходил в контору первым. Помещение показалось ему непривычно пустынным, когда он включил свет и окинул взором знакомую обстановку. При искусственном освещении здесь все выглядело по-другому. Дэн прошел в кабинет мистера Лега, прямо к его рабочему столу, включил лампу и окинул взглядом ворох книг и бумаг. Здесь были рекламные проспекты изданий, всевозможные приглашения, личные письма и множество других вещей. Однако почти сразу же, издав удовлетворенный возглас, он заметил листок с напечатанными внизу буквами. Разложив его на столе, он достал из кармана клочок, найденный в мешке с мусором у мистера Йокама, на котором чернилами были написаны слова «Бонна и Моэ сухое». И, усевшись в кресло мистера Лега, принялся внимательно изучать. Сначала подпись на письме, потом слова на клочке. Сосредоточенно морща лоб, он занимался этим добрых полчаса, пока глаза его не загорелись от радости после сделанного открытия. Положив листок на место, он пробормотал вслух: «Конечно, я не эксперт по почеркам, но и то, и другое, вне всякого сомнения, написано одним и тем же человеком. Это так же точно, как то, что меня зовут Дэн Калп. Во всяком случае, этот человек здесь как-то замешан». Сунув клочок обратно в карман, он подошел к книжному шкафу, достал из него огромную книгу в синем переплете и вернулся с ней к столу. Раскрыв ее в самом начале, он пробежал пальцем по перечню иллюстраций, остановился примерно в середине, потом нашел в книге нужную ему страницу. На ней была помещена фотография мужчины. Некоторое время Дэн изучал ее. Потом аккуратно вырвал из книги, сложил вчетверо и убрал в карман. Молодой человек выглядел слегка испуганным, когда, погасив свет, вышел из офиса. Едва дверной замок за ним защелкнулся, С улицы донесся полночный бой башенных часов.